У нас должны быть враги. Вик настолько устала, что, садясь, едва не промахнулась мимо стула. Ее усталость длилась месяцы, годы. Она не могла вспомнить, когда не чувствовала себя уставшей. И от того, что у нее был сломан нос, было ничуть не легче. Однако пленники сами себя не допросят. «Итак», — проговорила она с вымученным вздохом, — «мастер Сарлби». При виде его лица она почувствовала себя немного лучше относительно собственных повреждений. Гуннар Броуд расшиб его в лепешку, за которой едва угадывались черты. Можно было бы сказать, что ему повезло остаться в живых после такого избиения, но слово «повезло» было едва ли применимо к сидящим там, где сидел он. «Нам нет особой нужды освежать ваши преступления в нашей памяти», — сказала она. «Вы погрязли в великой перемене по самую макушку еще в Вальбике. Вы были рядом с судьей в народном суде, вы загнали десятки людей на цепную башню и сбросили их вниз». «Верно», — подтвердил Сарлби. Ему не удавались твердые согласные, их сопровождало какое-то неряшливое подсасывание. Возможно, у него была разбита челюсть. «И сделал бы это снова!» Вик осторожно сжала пальцами ноющую переносицу. Она уже больше не чувствовала ни негодования, ни гнева. Такие заявления вызывали у нее только усталость. «Где ткач?» – спросила она без большой надежды на ответ. «Где Пайк?» «Не знаю», – прорычал Сарлби. «А если бы и знал, неужели ты думаешь, что сказал бы тебе?» Она глянула из-под тяжелых век в сторону ящика с инструментами. «Мы могли бы попробовать это выяснить». «Ты предательница! Ты предала своих товарищей и саму себя заодно!» Он повертел языком вокруг разбитых зубов и плюнул на стол. «Ты лгунья и воровка! Ты предала все, что только можно!» Вик пожала плечами. «И что?» «А то, что вы никогда нас не победите. Мы еще вернемся!» «И нас будет больше, чем прежде. Больше, чем вы сможете сосчитать!» В его словах не было абсолютно ничего смешного, но Вик не смогла сдержаться. Она фыркнула от смеха и тут же поневоле сморщилась от вспышки боли, пронзившей лицо. «Да люди дождаться не могут, когда от вас избавятся. Ломатели, сжигатели, они будут в восторге, когда со всеми вами будет покончено. Вы говорите, что хотите нанести удар за простого человека, но все, что вы делали, это морили простого человека голодом, морозили и убивали». Она с кряхтением подалась вперед. Проклятие, как же все болело. «Дело в том, поверьте той, кто провела дюжину лет в тюрьме, что в конечном счете людей не так уж волнует свобода. Они хотят, чтобы им было тепло, сытно и не приходилось ни о чем беспокоиться. В особенности, им не хотелось бы беспокоиться о том, что их могут сбросить с башни за то, что они надели не те сапоги». Сарлби хмуро уставился в стол. Во всяком случае, она решила, что он хмурился. Было трудно сказать, поскольку его лица было почти не видно. «Правда была на нашей стороне», — пробормотал он, хотя это звучало так, словно он пытался убедить себя, а не ее. «Вы еще увидите». «Сильно в этом сомневаюсь. И точно знаю, что вам это не предстоит». Всадив большой палец в онемевшее бедро, Вик поднялась и вышла из-за стола. «Потому что завтра вас повесят». Агарок ждал снаружи, в пахнувшем сыростью коридоре, с книгой в руке. Он уставил на нее свои большие печальные глаза, словно даже сейчас продолжал надеяться, что у нее могут найтись какие-то ответы. Проклятие, как же он был похож на ее брата! От этого она почувствовала себя еще более усталой. «Записать его туда же?» – спросил он, пристраиваясь рядом с ней. Звуки их шагов отдавались глухим эхом от сырых стен. Вик нечленораздельно буркнула, поглядывая на двери, мимо которых они проходили. Агарок покачал головой, делая крошечную пометку в своей книге. «Кажется, списки лорда-регента даже длиннее, чем были у судьи. Хорошо, хоть с ними кончают по-тихому, а не размазывают по сухому рву». «Это, по-твоему, лучше?» «Наверное, когда разберутся с этими, все закончится. Снова будет нормальная жизнь». «То же самое говорили и ломатели. А до них, если на то пошло, то же самое говорил архилектор. Осталось вычеркнуть еще пару имен, дойти до конца списка и все. Вот только список постоянно продолжает удлиняться». Она отважилась осторожно хмыкнуть. Тихий писк едва шевельнувшегося воздуха посреди ее распухшего лица. привкус соленой слизи в глубине, которую ей никак не удавалось проглотить. «У нас должны быть враги, Агарок. Всегда. Ты прямо-таки сияешь оптимизмом. Оптимизм не самое подходящее мировоззрение для палача, тем более для палача со сломанным носом». Они обогнули угол, и Вик встала как вкопанная. «Кровь и ад!» — выдохнул Агарок. Они ожидали ее прихода, и все же вид Савинденброк в подвалах допросного дома был столь же шокирующим, как вид бриллианта, валяющегося в сточной канаве. Она выглядела совсем другой женщиной, нежели та безупречно лощеная дорогая кукла, с которой Вик познакомилась в подпрыгивающем экипаже по пути в Вальбек. Возможно, у нее осталось то же идеальное самообладание, тот же оценивающий взгляд, но теперь в ней было больше честности, больше человечности, меньше драгоценностей и украшений, море целомудренной белизны. «Мать нации», так ее теперь называли. Каким-то образом ей удалось даже коротко остриженные волосы и шрам обратить к своей пользе. Она не просто выглядела прекрасной, но еще и показывала, что ей наплевать, что думают о ее внешности другие. «Леди регент?» — Вик неловко поклонилась. «Приношу свои извинения, но мой реверанс — неподходящее зрелище для дамы с вашими изысканными вкусами». «Поверьте, инквизитор Тойфель, я видала вещи и пострашнее. Вы ведь теперь снова инквизиторы?» «Не уверена, что сейчас хоть кто-то знает наверняка, как что называется». «Да, нам всем приходится прокладывать курс через неизведанные воды». Тем не менее, сама она выглядела так, словно в точности знала, куда направляется. «А как ваши дела, мастер Агарок?» «Сносно», — он с трудом сглотнул. «Миледи». «Сносно — это лучшее, на что сейчас можно надеяться. Насколько я понимаю, вы оба принесли клятву верности моему сыну». Вик подняла брови. Даже на это требовалось усилие. «После того, как я многие годы проработала на вашего отца, вашего приемного отца, а не того другого, я научилась понимать намеки. У меня было отчетливое ощущение, что предложение вашего мужа состоит в том, чтобы принести клятву и остаться в инквизиторском кресле, или отказаться это сделать и пересесть по другую сторону стола. К тому же я всегда была лгуньей и предательницей, так что для меня в этом не было ничего сложного». Она обреченно пожала плечами. «Совсем не в моем духе вставать на пути нового союза, или это теперь уже новый-новый союз?» Надо отдать ей должное, леди регент своим видом показала, что ощущает некоторую вину за то, как все обернулось. У нее это вышло даже изящно. «Поверьте, все обернулось совсем не так, как я хотела». Никогда нельзя показывать людям свои чувства. Нельзя позволять им думать, что у тебя вообще есть чувства. Показывать, что тебе больно, значит напрашиваться на боль. Но Вик была такой уставшей, сломленной и больной. По какой-то причине она могла думать только о последней печальной улыбке Сибальта, о Малмере и остальных, оставшихся болтаться над Вальбекской дорогой, обо всех именах, выдолбленных на площади мучеников, обо всех людях, которых столкнули с цепной башней. Помимо воли, она шагнула ближе к Савин, глядя ей прямо в глаза, обнаружив, что в кои-то веки говорит от чистого сердца. «Просто пообещайте, что станет лучше». Было трудно глотать, словно ее горло все еще сжимали пальцы капрала Лыбы. «Не обязательно, чтобы это был какой-то рай на земле», слова приходилось выталкивать через стиснутые зубы. «Но все это не может оказаться напрасным, вы понимаете? Не может!» На мгновение в этом замызганном коридоре повисло молчание. Леди регент смотрела на Вик так, словно видела ее впервые. Потом она тихо кивнула. «Я понимаю. И сделаю все, что смогу». «Хорошо», — Вик хрипло кашлянула. «Хорошо». Она отвернулась, пытаясь сглотнуть стоявший в горле комок, вытирая глаза костяшкой пальца. Агарок стоял возле стены, уставясь на нее так, словно увидел Эуса, восставшего из могилы. «Что?» — рявкнула на него Вик. «Ничего», — пискнул он. Она выпятила подбородок и схватилась за дверную ручку. «Тогда продолжим». Она никогда не питала к пленникам особенной неприязни. Даже неодобрение в последнее время давалось ей с усилием. Но для этого субъекта можно было сделать исключение. «Еще остались люди, которых будет приятно повесить», — проговорила она, упирая кулаки в исцарапанную столешницу. Спиллион Суорбрек сжался на стуле. Он был раздет догола. На щеках блестели дорожки слез, которых он отнюдь не проливал по тем, кого отправлял на цепную башню. «Инквизитор, прошу вас!» — лепетал он. «Вы женщина, умудренная опытом. Вы понимаете, в каком положении я находился? На какие компромиссы должен был идти? Откровенно признаю, я слабый человек. Меня всегда было так легко сбить с толку. Могучие чувства и сильные личности увлекали меня. Я был словно листок, носимый ветром. Прошу вас, умоляю». «Нет смысла просить прощения у меня», — отозвалась Вик. «Я не уполномочена прощать. Может быть, с ней», — она кивком указала на дверь, — «вам повезет больше, хотя я в этом сильно сомневаюсь». «А?» — вымолвил Суорбрек очень тихим голосом, когда леди регент вплыла в комнату во всем своем ледяном величии. «О, мамочки!» Савин опустилась на инквизиторское кресло, шелестя дорогими шелками, в то время как Суорбрек, слабо брецая цепями, все больше и больше вжимался в свое сиденье. «Если бы он мог втянуть голову в плечи, как черепаха», — подумала Вик, — «то наверняка бы это сделал». «Вот поймали в порту», — сказала она. «Пытался выбраться из города переодетой женщиной. Один из немногих людей во всем земном круге, о котором можно с уверенностью сказать, что на нем платье сидит еще хуже, чем на мне». «Леди Савин», — ресницы Суорбрека затрепетали, новые слезы полились по лицу. «Леди регент, я вас умоляю!» «Закрой!» — процедила Савин сквозь стиснутые зубы. «Свой гребаный рот!» Она прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. Сделала вдох, потом открыла их снова. Они были жесткими, как кремень. «Попытайтесь понять, каких усилий мне стоит сдержаться, чтобы не послать вас на цепную башню, чтобы вас оттуда спихнули». «Я понимаю, ваша светлость, я все понимаю, но я прошу и вас меня понять, я потерял перспективу». «Перспективу? Это так называется?» «Я позволил себе увлечься, и это не в первый раз. Еще когда я был в дальних территориях, помогая мне судьбы, меня всегда было так легко сбить с правого пути. Я всегда был таким бестолковым. Просто было такое время, да еще судья. Я сам не знал, что делал». «Ох, бросьте. Все, чем вы позволили себе увлечься, Суорбрек, так это чувством собственного могущества, собственной жестокостью и собственным самомнением». «Я червь», — прошептал он, повесив голову, заливаясь слезами. «Совершенный червь». «Еще чего. От червей есть польза». Савин медленно отодвинулась назад, скривив губы от отвращения. Гневный румянец на ее щеках постепенно исчезал. «Каким бы вы ни были трусливым лжецом, нелепым фантазером, вероломным подонком, но по причинам, которых я не в силах угадать, люди к вам прислушиваются». «Это так, леди Савин». Его лицо озарилось внезапной надеждой. «Ваша светлость, леди регент, я полностью в вашем распоряжении, каким бы смиренным и нижайшим образом... Вы должны снова обо мне написать». «Правда?» «В точности, как вы это сделали в «Любимице трущоб». Ваша лучшая работа, кстати». На губах Суорбрека появилась тень улыбки. «Вы в самом деле так считаете?» «Лучший кусок дерьма в сточной канаве», — проворчала Вик, заставив его снова съежиться. «Вы осыплете меня похвалами», — сказала Савин. «О, ваша светлость, я пролью на вас дождь комплиментов. Я отполирую вашу легенду так, что она станет сиять. Я вознесу вас на трон словословий, избавительницу народа, мать нации, и вас, и ваших детей», — всхлипывая, продолжал Суорбрек. «И вашего благородного мужа». «Моих детей, да. Мой муж и сам достаточно себя хвалит». «Вы уверены, что не хотите вздернуть этого мерзавца?» — спросила Вик. По-видимому, в мире было не больше справедливости, чем в дни, когда судья заседала в народном суде. С другой стороны, справедливости в мире всегда недоставало. Кому и знать, как не ей, у которой украли годы ее жизни за преступления, совершенные другими. Леди регент внимательно поглядела на нее. «Вы много лет работали на моего отца. Вам следовало бы научиться не вздергивать то, что еще может пригодиться». Она сузила глаза, глядя на Суорбрека. «А вам я предлагаю вернуться к своему прессу и не давать ему ни минуты передышки. Вы теперь живете ради того, чтобы люди меня любили, и проживете ровно столько времени, сколько сможете быть для меня полезным». Савин встала, глядя сверху вниз на всхлипывающего бывшего обвинителя. «Ни мгновением дольше».